«Возможно», — задумался адмирал. Извинившись, я оставил его размышлять, а сам перебрался обратно. Тут меня отвлек Каперанг Ульянов. Видимо, воспользовался тем, что рядом нет незнакомых людей. Раньше-то, пока мы бегали по тылам, перекинуться даже парой слов особо времени не было, а тут офицеры решили воспользоваться ситуацией. «Скажите, Александр Геннадьевич, а эти летательные аппараты действительно технически превосходят те, что я уже видел в вашем мире? Где это вы видели?» Искренне удивился я. «Когда нас взяли в плен те люди, нас расселили по комнатам, ненадолго еще. А, ну да, мы потом в аэропорт выехали», — кивнул я. «Так вот, там был такой серебристый ящик и в нем картинки, как в театре, но очень похожие на живое. Телевизор», — едва слышно прокомментировал Андрей со своего места. Причем в его голосе было легкое превосходство над незнающими людьми. Сам видел его всего пару раз, а туда же. «Так вот, у меня вопрос по картинкам. Извините, Сергей Владимирович, а не подскажете, что там показывали? Там был железный скелет человека, и он двигался и стрелял». «А, понял. Терминатор отрывок успели посмотреть», — понятливо хмыкнул я. «Вы мне не объясните, что все это было?» «С превеликим удовольствием. Называется это «Синематограф». Москва, Кремль, кабинет для совещания, 12 июля по миру СССР, 10 июля по миру Александра, 12 часов 35 минут. «Ну каков, а, что скажете, товарищ Берия?» — спросил Сталин, вставая и расхаживая по кабинету. «Наглец», — неожиданно хмыкнул Лаврентий Павлович. Покачав головой, Иосиф Виссарионович подошел к окну и, посмотрев на садившееся солнце, поинтересовался: «Что вы думаете по этому поводу?» «Просчитал он нас. Пробьем мы окно в мир Николки. Вы вот что, товарищ Берия, встретьте их на аэродроме, устройте их в вашей гостинице, а завтра с утра будет уже официальная встреча. Тайная, вы понимаете меня, товарищ нарком? Тайная». «Хорошо, товарищ Сталин», — ответил нарком. «Приказ аналитикам просчитать Николая я уже отдал. Также они соберут всю информацию по вновь обнаруженному миру». «Хорошо», — кивнул Верховный, после чего, подойдя к столу, снял трубку телефона. «Пригласите ко мне товарища Ворошилова. Разрешите идти?» «Идите». Пропустив входящего в кабинет маршала, нарком услышал тихий, вкрадчивый вопрос Сталина: «Объясните мне, товарищ командующий, почему вверенные вам войска оставили позиции до назначенного вам срока? И объясните, откуда у нас такие потери?» Берия вздохнул. Несмотря на предупреждение и начавшуюся подготовку к боям, войска все равно имели мало опыта. Немцы фактически очистили, согнали приграничную полосу от диверсионных и засадных частей Красной армии и пытались пробиться к Урам. Сейчас Верховный распекал Ворошилова за срыв наступления под Минском, где два механизированных корпуса под командованием генерала Петрова окружили три пехотные дивизии немцев, а из-за халатности командира одной из танковых дивизий большая часть смогла вырваться, правда, бросив всю технику и тяжелое оружие. Спасали присланные из-за портала высотники Ту-22, которые не только отслеживали все перемещения противника, но и наносили ночные точечные бомбардировочные удары по железнодорожным станциям в Польше. Благо, один из самолетов был оборудован под бомбометание. Прилетели мы ночью. Группу представителей царского мира под предводительством адмирала Нахимова встретил лично нарком Берия и после приветствий увел с собой. К нам же подошел капитан и велел следовать за собой. Честно говоря, я хотел отправиться домой, к себе на квартиру, но приказ наркома, письменно доложить о наших приключениях, поставил крест на моих планах. Ладно, хоть в самолете немного поспать успел, вздохнул я, следуя за сопровождающим. Через час, сидя в одном из кабинетов управления, писал рапорт о наших приключениях. Подробный, очень подробный. Насколько я знал, Андрей и Алевтина занимались тем же в соседних кабинетах. Стоявший над душой Гоголев постоянно задавал уточняющие вопросы. В принципе, сперва должны были меня опросить, а потом уже приказать написать все в письменном виде, но, видимо, торопились, раз эти два действа происходили одновременно. Закончил я где-то часа в три ночи. Генерал, схватив папку, куда сложил пронумерованные страницы с моим рапортом, быстро исчез. «Товарищ майор, прошу вас следовать за мной. Номер на ваше имя уже забронирован», — заглянул в кабинет сразу после Гоголева молодой сержант с повязкой дежурного. «Мои спутники закончили?» «Так точно. Час уже как ушли». «Хорошо, тогда идем». Аля была в моем номере, сидела голышом и полотенцем вытирала волосы. Душ справа по коридору, только кабинки не перепутай. Женский налево. Полотенце и чистое белье на спинке стула. Ответила она на мой немой вопрос. Спасибо, солнышко. Подхватив белье и полотенце, я бодрым шагом направился в душевую. Направо или налево, вот в чем вопрос. Пробормотал я, остановившись в задумчивости перед двумя дверьми. Чисто мужская сущность советовала идти налево. Вторая, подкаблучная, опасливо направо. Вздохнув, открыл дверь мужской раздевалки. Все-таки приятно смыть с себя двухдневные пот и грязь и надеть чистую одежду. Вернувшись в номер, я быстро забрался под одеяло, обнял Алю и мгновенно уснул. Кабинет Верховного Главнокомандующего товарища Сталина. 13 июля. 10:08. Несмотря на привычку вставать ближе к обеду, совещания часто заканчивались глубоко за полночь, Сталин был бодр, хотя работал уже 2 часа. «Докладывайте своими словами, товарищ Берия. Рапорты я прочитал, но хочу знать ваше мнение. Товарищ Сталин, мы опросили наших фигурантов. Вы были правы. Александр сознательно оставил профессора в царском мире. Он просчитал, что мы обязательно вернемся за товарищем Траубергом и наладим дипломатические отношения с новым миром. Да он этого и не скрывает», — честно ответил на все вопросы. Товарищ Гоголев поинтересовался, почему он так стремится к нашему союзу. Ответ был прост: ему не нравилось, что творится в его мире. Та политическая обстановка и идеология его не привлекают. Как он устно пояснил, сперва была монархия, дворянство, честь и достоинство империи. Потом Советский Союз, крестьяне-товарищи, идеология равенства. Потом демократия, ни чести, ни достоинства, ни равенства. Одни олигархи да рабы нищие. Вот во что превратили Россию. Он не хочет, чтобы это повторилось как у нас, так и у них. Кстати, Александр мельком сообщил, что прикупил поместье под Москвой. Дачей его назвал. Помог ему в этом Николай I. Хм. Все доводы, что привел Александр, я прочел. Знаете, товарищ Берия, а ведь товарищ Демин прав, это отличный шанс заявить о себе. И союз этот играет на руку не только нам, но и ХМ, союзнику. Однако, товарищ Сталин, по словам лейтенанта Орловской, с царем была договоренность о том, что наши базы на территории России будут минимальны, да и то только у портала. Это не принципиально. Дайте задание разработать заброску разведки в новый мир. Пусть изучит все слои населения, так как дошедшие до нас исторические сведения полнотой и слишком уж высокой достоверностью не отличаются. Каждый писал в первую очередь о том, что подтверждает его взгляды. Думаю, при правильно выложенной информации среди них будет немало наших сторонников. Нужно создать там себе опору. Можете продолжать. Насчет помощи в войне и контрибуции тоже хорошая идея. Под этим лозунгом мы можем захватить много земель. Африка и ее золотые и алмазные россыпи – это быстрое восстановление нашей экономики и средства для поднятия страны. Да, экономика – наше больное место. Вы правы, этот шанс нельзя упускать. Доложите по порталу, задумчиво кивнул Сталин. Все работает. 2 часа назад к нам вылетел Виктор Лукашенко, через час должен приземлиться на аэродроме. Встречающие уже направлены. В остальном все более или менее в норме. Конечно, не хватает транспорта. Слишком большой грузопоток идет из-за портала, но пока справляемся. В окрестностях Казани начато возведение еще 26 складов. Вооружение обеих особых армий доведено до полного штата. Сейчас формируются 2 отдельных танковых корпуса и пополняются техникой, поступающей от союзников. Корпуса формируются, как и в особых армиях, на бригадных основах. Дефицит топлива для высотных разведчиков пока на высоком уровне, но из-за портала уже начали поступать цистерны с топливом. По прогнозам аналитиков, в течение месяца будут сделаны запасы на год вперед. Все, что встало из-за недостатка материалов после закрытия порталов, снова пришло к работе. Хочу также сообщить, что пришедшие до закрытия около 200 двигателей к танкам Т-34-85 начаты устанавливаться на новые Т-44. Их выпустил Сталинградский завод уже в 15 экземплярах. Сейчас они направляются в танковые училища для обучения будущих командиров. Как они прошли испытания, товарищ Берия? Отлично прошли, товарищ Сталин. Причем испытания на полигонах проводили не испытатели, а танкисты, прошедшие приграничные бои. Танкисты от них в восторге, хотя и не понимают, почему мы их назвали средними. Сами они на Т-26 воевали. Кстати, как продвигается замена парка бронемашин. Все устаревшие танки проходят модернизацию прямо на местах дислокации. Те, которые переделывают в САУ, отвозят на тракторные заводы. Директора обещают в течение месяца выполнить план по переделке техники. Как у нас исследования по новым Т-54. Комитет инженеров и конструкторов пришел к мнению, что массовый выпуск этих танков они могут обеспечить только к декабрю, раньше никак. Это надо полностью перепрофилировать оборудование и заменить станки. Есть мнение, что сталинградский тракторный и уральский танковый, который как раз достраивается, уже можно переводить на выпуск этих танков. КВ, как вы знаете, наши ожидания не оправдал. Выпуск этих танков прекращен, только выпущено несколько модификаций. Это те, которые в войска пошли. Так точно, была сформирована отдельная рота как из наших машин, так и нескольких из-за портала. Будем тестировать их в бою, сравнивать. Как раз сейчас они отправлены на Западный фронт. Хорошо, проследим за этим. А пока запускайте в действие операцию «Наследие». Окрестности Минска. Части особой армии. Подразделение капитана Куницына 13 июля. 13:43. Идут, нетерпеливо поинтересовался сидевший за рычагами танка молодой 19-летний парень. Танк стоял под открытым солнцем и медленно нагревался под жаркими лучами, что уже доставляло неудобство экипажу. Не, мы связь с дозорами держим, они говорят, столб пыли видно, больше ничего, ответил невысокий круглолицый сержант лет 25 в синем танковом комбинезоне. Сдвинув шлемофон на затылок, он снова припал к окулярам, рассматривая поле перед капониром. Место для засады было выбрано просто идеально, то есть никто не подумает, что тут может быть засада. За ночь была проведена просто титаническая работа. В открытом поле с помощью экскаваторов, что пришли вместе с ротой тяжелых танков, были вырыты 18 капониров. Землю пришлось вывозить в дальний овраг и прикрыть нарезанным дерном. Маскировка тоже была произведена на высшем уровне. Просто на ровном поле появилось 18 небольших бугорков с вкраплением кустов, просматриваемых насквозь. По сообщению разведки, в их направлении отходили части потрепанной в последних боях танковой дивизии немцев. На ничейной полосе, как прозвали бойцы землю от границы Дуров, в большинстве своем был слоеный пирог, где немцы, где наши, не всегда понятно. Очень помогали самолеты-разведчики, однако сейчас в небе было слишком много авиации противника. Наших тоже хватало, поэтому то тут, то там частенько вспыхивали короткие или затяжные воздушные бои. Экипаж танка номер 17 отдельной тяжелой роты состоял из 5 человек. Сержант Панин, наводчик, единственный повоевавший в этой войне из всего экипажа. Заряжающий, рядовой Мамеев. Механик-водитель, младший сержант Плохиш. Стрелок-радист, рядовой Усанбиков. Командира танка в данный момент отсутствовал. Лейтенант Хакимов с утра мучился животом и сейчас находился в известном месте, которое не забыли возвести по приказу опытного комроты саперы. «Товарищ сержант», — окликнул Панина Плохиш. «Чего?» Не отвлекаясь от наблюдения, спросил наводчик. «А первый бой, это страшно?» Остальные танкисты тоже прислушались к ответу. «Я первый бой, если честно, плохо помню, размыто, кусками все. А какой он был?» «Да просто все. Немцы по двум дорогам шли, одну мы держали, другую соседний батальон нашего полка. Когда немцы стали подрываться на минах, ударили из-за засады им в борта. За три боя почти 40 машин тогда пожгли, всего 7 своих потеряли». А, в это время в открытый люк втиснулся командир и поинтересовался у радиста. «Было что?» «Молчат», — начал он, но, замерев, прислушался. «Приказ по роте, готовность, противник на подходе, бронебойный», — приказал лейтенант, поудобнее устраиваясь на своем командирском месте. Первый 100-миллиметровый снаряд занял свое место. Чуть шевельнулась пушка тяжелого КВ-1М, выискивая цель впереди. 9 КВ, батарея САУ-85, усиленный взвод из 5 машин Т-34-85 и зенитный взвод замерли в ожидании. Пыль, стоявшая у самого горизонта, заметно приблизилась к месту засады. Вот в клубах пыли вывернул юркий броневик с автоматической пушкой в маленькой башенке. Остановившись, он повертелся и, убедившись, что все чисто, умчался дальше. Через 5 минут появилась основная колонна отступающих немецких войск. Внимание по роте! За немцами впритык идут гвардейцы полковника Рышкина, так что будьте внимательны. «Своих не подстрелите», — послышался в наушниках голос капитана Куницына. «Принято, принято, принято», — послышались ответы командиров взводов. Вижу цель. Батарея артштурма, они наши. Начиная с головного, начал корректировку Хакимов. Есть. Наблюдаю первую установку, приникнув к прицелу, прошептал Панин. Ждем. Приказа на открытие огня не было. Огонь. Москва. Служебная гостиница НКВД. Номер адмирала Нахимова. 13 июля. 13 часов 58 минут. Что скажете, господа? Поинтересовался адмирал у двух своих подчиненных. Остальные приглашены не были. Капитан Ульянов, а в действительности жандармский полковник Ульянов Владимир Данилович пожал плечами. Слишком мало информации, Павел Степанович. Пока не добудем больше информации, ничего сказать не могу, но возможности наших, надеюсь, будущих союзников впечатляют, и очень. Я согласен с императором, этот союз нам нужен как воздух. Андрей Викторович, повернулся адмирал ко второму подчиненному, полковнику Кузнецову. Несмотря на всеобщую нелюбовь и презрение к жандармам, никакой неприязни между офицерами не чувствовалось. Все они были боевыми офицерами, выполняющими приказ самого императора, так что никаких предубеждений по отношению к Ульянову не было. Да и за время бешеной гонки по мирам товарищи успели неплохо изучить его, составив мнение как о человеке чести. Согласен с Владимиром Даниловичем. Этот союз нам нужен. Одно уточнение. Сколько мы тут пробудем? Примерно от года до двух лет, задумавшись на мгновение, ответил адмирал. Именно эти числа спрогнозировал Александр. Он считал, за это время война, если не закончится, то вполне может выйти за пределы Польши. Нужно подготовиться к встрече. Все примерили принесенные костюмы. Да, они такие странные, однобортные, двух. Я спрашивал у дежурной по этажу. Она не знает, что это значит, но одеться помогла, ответил адмиралу Ульянов, поправив рукав пиджака. Он встал раньше всех и успел познакомиться не только со сменившейся дежурной, но и с соседями, а с двумя только что прибывшими с фронта офицерами местной спецслужбы даже выпить по наливке. Полчаса назад со мной связался по телефону. Адмирал с невольным уважением посмотрел на стоявший в прихожей телефон. Представитель местных властей. Генерал Гоголев теперь будет с нами постоянно, поэтому, если появятся вопросы, можно связаться с ним или его заместителем майором Верником. Вопросы есть, и много, ответил Ульянов. Полковник Кузнецов кивнул, подтверждая, если все пройдет нормально, хотелось бы быстрее начать освоение новых знаний. Я тут познакомился с двумя командирами, оказались бывшими офицерами царской армии. Хорошие ребята. Хорошо, господа, встреча с главой государства назначена на 3 часа, времени осталось немного, за это время нужно подготовиться. Уф-эф, выходя из кабинета Сталина, выдохнул я, на ходу вытирая пот со лба, мельком глянув на Поскребышева, подошел к вставшей со стула Али и, подхватив ее под локоть, направился к выходу. Ну как, давненько меня так на ковре не песочили. Все припомнили, несколько заторможенно ответил я. За дело же, знаю, все равно была бы возможность, так же поступил. А то, что за дело, все правильно, так и нужно. Я еще удивляюсь, что меня на губу не посадили. На губу. Аля иронично приподняла бровь. Ну или под домашний арест, отмахнулся я. Шедшие впереди коробочкой сотрудники НКВД, все звания мне ниже лейтенанта, был даже один майор, рявкали присутствующим или шедшим им навстречу по коридору. Лицом к стене, не смотреть, а я посмотрел, то есть успел посмотреть на явно военного, облаченного в гражданскую одежду, прежде чем повернулся. Поэтому, выполнив приказ, ошарашенно подумал, Канарис, не узнать адмирала я не мог, сам делал первичную подборку биографий всех германских лидеров перед отправкой к Сталину. Несколько фото адмирала там присутствовало. Первая же мысль, пришедшая после увиденного, и последовавший за ней анализ вызвал восхищенные слова уже вслух. Ну ни хрена себе, вот это да, за что получил хорошую затрещину от Али. Опять-таки за дело, но все равно планы Сталина впечатляли. Окрестности Минска, части особой армии, подразделение капитана Куницына, 13 июля, 14 часов 26 минут, подкалиберный, твою мать, орал, даже не слыша себя, сержант Панин, подводя прицел под башню очередной тройки. Не в первый раз прилетал подарочек от противника, так что все в экипаже, несмотря на открытые люки в башне, успели получить хоть и легкие, но все-таки контузии. По башне в очередной раз ударила болванка, вызвав новые звонные брызги мелкой стальной крошки. Вытерев текущую по лицу кровь, сержант посмотрел вправо. Повиснув на сиденье, Заряжающий уронил подбородок на грудь. «Что там?» – спросил лейтенант. «Кажется, Мамиева ранила. Плохиш, замени. У Санбиков, проверь, что с заряжающим. Есть, есть». Пока механик и радист возились, убирая заряжающего вниз, сержант успел перезарядить орудие. Подкручивая маховики настройки, он подправил прицел и топнул по педали пуска. «Есть, горит!» – воскликнул сержант. «Вижу, справа еще 8 четверок подходит», – известил наводчика лейтенант. «Берем их?» «Да». С той стороны роту прикрывали две самоходки и один из КВ, но за прошедший бой обе самоходки подбиты и горели, а у КВ заклинило башню и разбило прицел. По докладу разведки, на усиленную роту шел один танковый батальон, но на этот раз они ошиблись. Сквозь относимую ветром завесу из огня и копоти было видно. Шел на них полнокровный полк, танковый батальон и два моторизованных. Все, только осколочные остались. Закинув последний бронебойный снаряд, известил всех под Пуплохиш. «МММ», задумался лейтенант. «Так у Санбиков. Я, Плохиш, я. Берем ноги в руки, и к соседу, пусть боезапасом поделится. Ну чего сидим? Вперед!» В это время открытая крышка люка зазвенела от попадания снаряда. Посмотрев на внушительную вмятину, Плохиш перевел взгляд на командира. «Товарищ лейтенант», — заныл механик. «Плохиш, не тупи, через нижний люк. Есть!» Обрадованно заорал механик и вслед за радистом покинул машину. В течение 10 минут, с помощью спешенного десанта, что охранял танк в окопах, было доставлено два десятка бронебойных снарядов. «Шабаш!» Выдохлись ганцы, крикнул бойцам лейтенант. И действительно, вот уже пару минут как не слышно канонады. Однако и через черный смог от горящей техники было плохо видно. Приподнявшийся Плохиш, заметив спину удаляющегося бойца связного, рацию разбили еще в начале боя, сообразил, откуда сведения. Осторожно, боясь нарваться на шальную пулю, бойцы выглядывали из окопов, стараясь хоть что-то рассмотреть сквозь дым. Вдали послышался лязг и гул дизелей. Вот замелькали в дыму знакомые силуэты 34-х с их кургузами-башнями. Бойцы облегченно засмеялись. Прибыла кавалерия, хозяйство Рыжкина прибыло. Трехбашенные монстры Т-28 воспринимались уже спокойнее. Через минуту экипаж рассматривал танк. Слышались удивленные возгласы. 83, 84. Все вроде, да. Крепка сталинградская броня, 84 попадания, умеют немцы стрелять, озадаченно почесал Хакимов затылок, отчего шлемофон сполз на лоб. «Товарищ лейтенант, а потери наши какие?» – спросил Панин. Командир только что вернулся от комроты, так что свежие новости знал. «Большие, сержант, большие», – вздохнул Хакимов. «Самоходка, считай, одна уцелела, 34-ки две потеряли». Одну вроде восстановит, инженеры обещали. Из КВ у трех башни заклинило, один горел, ладно экипаж потушить успел. У машины Воронова ствол пробило, одним зенитком ничего, так, царапины. Они, почитай, больше всего побили. 49 на них записали, и это не считая обычной колесной техники. Людей много потеряли, из десанта особенно. Бойцы с уважением посмотрели в сторону как раз выбиравшегося из капонира Су-57-2. Что с трудом выбил у генерала Катукова комроты. Пока экипаж под охраной приписанного к ним танкового десанта осматривал и при возможности чинил боевую машину, командир рассматривали горящие и подбитые танки противника, изредка поглядывая на большую толпу пленных, куда бойцы загоняли немцев, строя их в маршевую колонну. 117 танков уничтожено, 12 захвачено. Дозоры сообщили, что 8 ушли, краем оврага прошли, махнул рукой комроты, докладывая полковнику Рыжкову, которому и была переподчинена их тяжелая рота. «Колесной техники?» – спросил полковник. «Много. Там пробка образовалась, так что больше 300 единиц. Захватили почти сотню. Бронетранспортеры и другая техника подсчитываются. О, кстати, мы там несколько батарей Ирликанов захватили. Целые. Пленные, еще не знаем, считают. Ясно. Доклад мне через час», – приказал полковник и, развернувшись, направился к своему Т-28. В отличие от капитана, Рыжков в особую армию не входил и вооружен был в основном устаревшей техникой, кроме двух десятков 34-к образцов 40-го и 41-го года. Санкт-Петербург. Петербургский тракторный завод, ПТЗ, Кировец. 18 июля 2011 года. Что за заказ? Без особого интереса поинтересовался один грузчик у другого. Не знаю. Павлов сказал, срочный заказ от Москвы, кивнул тот на стоявшего в отдалении старшего инженера завода, который что-то обсуждал с одним из железнодорожников, усиленно при этом жестикулируя. Гремя сцепками, к пандусу подполз тепловоз. 12 прибывших специалистов завода изумленно замерли. Хотя груз и был прикрыт, с одного ветром сорвало брезент, явив мастерам то, что было укрыто. Седьмым по счету стоял разбитый танк без гусениц. Красная звезда, несколько пробоин в башне и корме явно показывали, откуда он прибыл. 34-ка, довоенная еще, выдохнул один из инженеров. У меня дед под Харьковом в 42-м в таком же сгорел, стянув с головы кепку, пробормотал один из мастеров. Было ясно, что под остальными брезентами скрывается то же самое, битые и горелые советские танки. Наконец, последний раз лязгнув сцепкой, состав остановился. Внимание! В технике могут быть боеприпасы. Приступим после того, как их осмотрят саперы, крикнул старший инженер, после которого раздумья. Пока ждали саперов, несколько мастеров и грузчиков не удержались и заглянули в некоторые боевые машины. Ребята, тут в крови все. Пробоина на уровне мехвода, крикнул один из грузчиков. Раздался гул голосов. Заводчане обсуждали шокирующие новости. Среди поврежденной техники были не только известные каждому русскому человеку Т-34, но и другие танки. Среди них мастера смогли опознать только Т-28 и Т-26. Вернувшийся из диспетчерской инженер Павлов ответил на вопросы мастеров. Да, Москва сама не знала, что на ремонт везут. В заявке написано, что поломанная техника из Беларуси. Понятно. Видимо, Минский завод не справляется. Жаркие бои идут, качали головой мастера. В вагонах запчасти, озвучил инженер, заметив, как все рассматривают 4 вагона в конце состава. Короче, Степаныч, когда их восстановить нужно? Рубанув рукой, спросил один из мастеров у инженера. Как можно быстрее, несколько растерянно ответил он. Сделаем. Мастер обернулся. Так ведь, ребята? Да. Мы еще и модернизацию проведем. У меня сын этими делами увлекается. Сделает проект. Подхватив сумку со спецпайком, я направился было к выходу, как столкнулся в дверях с Гоголевым-старшим. А, Демин, ты-то мне и нужен. Время есть? Конечно, я уже 6-й день отдыхаю. Отчеты не работа, так, можно сказать, разнообразие. Гуляю, город изучаю. В Эрмитаж вот собрался. Эрмитаж в Ленинграде. Да, я на несколько секунд завис. А что в Москве? Вот, значит, в Третьяковку. Еще и на Аврору посмотреть охота. Горестно вздохнув, Гоголев сказал, зайди ко мне часам к 6 вечера. Хорошо, в 6 как раз проблема. Родители решили проведать свое любимое чадо. Может, пораньше, задумчиво нахмурился генерал. Тогда к 3, как раз будет 20-минутный перерыв. К 3 так к 3, буду. Хорошо, и про субординацию не забывай. Ты же майор госбезопасности, а я в гражданке и с непокрытой головой, тем более в отпуске. Сразу же отмазался я. Зря, что ли, джинсы надевал. Тут пока идешь по учреждению, замучаешься отмашки давать. Дали отдых, отдыхаю. Иди уже, отмахнулся от меня генерал. Есть. Выскользнув за дверь, спустился к дежурному в фойе, но был остановлен удивленным окриком. Демин, Александр, обернувшись, сразу узнал Воронова. Он был в форме полковника с общевойсковыми эмблемами. Здравия желаю, товарищ полковник. К пустой голове руку не прикладывают, машинально ответил он. Знаю. Ну привет. Не обращая внимания на нескольких присутствующих в фойе мужчин, мы обнялись, хлопая друг друга по спине. Есть тут, где поговорить. Оглядевшись, поинтересовался Воронов. В столовой можно, но лучше в ресторан. Отметить надо. Тем более Аля к подружкам сбежала, до вечера не будет. Пошли, подожди, у меня совещание через час, так что давай просто пообщаемся. А встречу и после отметить можно. Да, мельком глянув на часы, я скривился. У меня тоже несколько назначено. До 3 всего 2 часа осталось. Может, в парк пойдем, там много укромных мест есть. Посидим, я еще паек получить успел, есть чем отметить и закусить. Пошли. Расположились мы в ближайшем парке на одной из скамеек, укрытых от глаз прогуливающихся. Хорошее место. И аккуратно все, оглядевшись, пробормотал Воронов. Боковая тропинка, тут мало кто гуляет, ответил я, нарезая колбасу. Ты сейчас где? А то я смотрю, в гражданке ходишь, в бессрочном отпуске. Сказали, пока не вызовем, отдыхай. Развлекаюсь помаленьку. Гоголева недавно встретил. Совсем заработался, шуток не понимает. Ты не сиди, разливай пока, зря, что ли, я у дежурного стаканы тиснул. Угу, захрустел Воронов крышкой бутылки коньяка. Ты же вроде не пьешь, не пью водку, а коньяк буду, немного, так, за компанию. Сам где? Сперва в мотострелковом корпусе служил, замкомандира, обучал, новые армии, а 7 дней назад сюда перевели, в генеральный штаб. А, понятно, видел, как же, нехило они там устроились. Сам удивлен был, нам бы такие компьютеризированные штабы. Представляешь, у них там везде над местами боев авиаразведчики висят, в основном из местных. Плюс наши 2 высотника, недавно еще 6 тушек переправили, вот они посменно и бороздят границы. Немцы только подумают, штаб уже знает и приказы отдает. Мы знаем, где каждая наша часть стоит вплоть до батальона, и можем командовать ими. Но это все так, мелочи, а вот когда на орбиту спутники выведут, неплохо устроились, а потери большие, ну среди разведчиков, есть, скривился полковник, 16 уже ссадили, как мы только их не прикрываем, эх, 9 комплектов наблюдения потеряли, безвозвратно, понятно, а накал боев какой, да никакого бы не было, не держи нас за руки, с такой разведкой нам немцы на один укус, мы даже ночью их мониторим, вдруг какая часть с места дислокации снимется, а авиация, их штабы вплоть до полкового уровня можем вынести на раз, но отбой, только крупные железнодорожные станции, даже на заводы всего пару налетов сделано было, а ведь мы можем за пару недель вообще всю их промышленность на ноль помножить, чего тянут, непонимающий пожал плечами Воронов, у Джека Лондона в лютом звере Пат тоже попробовал с голландцем поиграть, так ведь пару раз едва не доигрался, но он и подготовлен был не чета нынешней РТК, а тут, как в поговорке, отмеряй микрометром, отмечай мелом, руби топором, да через раз мимо метки. Ладно, не будем о грустном, между первой и второй перерывчик небольшой, чокнувшись, мы закусили, обдумывая сказанное. Ждут, значит так надо, ответил я, да хрен с ними, мы, знаешь, на диверсантах какого опыта набрались в использовании аппаратуры, а вого. Можем вызвать любую группу и направить ее на уничтожение любого объекта. Если надо, помощь или поможем уйти от преследователей. Кстати, я когда в первый раз попал в главный зал, это где монитор во всю стену, он самый, только там несколько больших телевизоров, совмещенных в один экран. Так вот, там как раз рассматривали бой в прямом эфире, нашей тяжелой танковой роты против механизированного полка немцев. Нашей роте дезу слили, что на них всего батальон идет, испытывали экспериментальные машины на полном серьезе. Вот как раз и попал на конец боя. А что с ротой? Потери большие, заинтересовался я. Потери, потери. Воронов вздохнул. Потери почти 60%, но полк они уничтожили. Молодцы. Это да, там один экипаж, вроде лейтенанта Хакимова, 36 танков и самоходок уничтожил. К герою лейтенанта представили, а экипаж к орденам. Там многих к наградам представили, я и говорю молодцы, ну да, там после боя почти все машины на ремонт отправили, ни одной без попадания, а у Хакимова, представляешь, в башню Ахтах 2 раза засандалило, и ничего, броню не пробило, хотя осколками экипаж посекло, фигасе, что за танки, наши, не, КВшки модернизированные, пушки из нашего мира 100-миллиметровые, снаряды тоже наши, привозные, но их скоро выпускать начнут. Прошли испытания на все 100, сам КВ тоже изменили, башня приплюснута, как у 54-ки, двигуны 1000-сильные, хорошие машинки, ходовая тоже сделана, оптика там, короче, испытывали их во всех категориях, не только как они поведут себя в бою, я разговор 2 генералов слышал, так что знаю, выпускать будут, наверное, танкисты от них в восторге, особенно те, что на старых КВ войну начинали. А не проще 54-е или 55-е сразу выпускать, нифига. В начале войны, когда танки нужны как воздух, небольшие переделки еще возможны, но полностью перепрофилировать производство под другой танк это уже время, которого у нас и так мало. Хотя машины экспериментальные, те, которых из-за ленточки в бой не посылали, возможности наших танков только по фильмам и знают. Может, уже начали какой завод оборудовать под 55-е, кто знает. Кстати, заметь, мы получаем множество битой техники, причем в основном старой. 26-е там или вообще монстры Т-35-е, грузят и отправляют их куда-то по железке. А, так это я в курсе. Все побитые, в основном те, что трудно восстановить, а выкинуть жалко, к нам отправляют. Причем не в Белоруссию, а в Россию. Накал патриотизма хотят поднять, что-то они там затевают. Задумчиво почесал я затылок. Хорошее дело, может, под это дело еще что добудут. Ништяков много надо. Голова у них на плечах есть, пусть думают. Тебе, кстати, не обидно, что в штаб отправили? С чего бы это? Я тут квалификацию поднимаю. Опыт он и есть опыт. Да и нравится мне тут. Подо мной 6 операторов-радистов, вот ими я и командую. Общее руководство на Шапошникове. Он, знаешь, как развернулся. Знаю, вчера с ним разговаривал, провел он мне экскурсию. Черт, время, воскликнул полковник, вскакивая. Ладно, сегодня встретиться не получится, давай завтра, вечером, часов в 6 встретимся в управлении. Лады, проводив взглядом спешившего Воронова, я собрал все, что осталось, и убрал в сумку. После 100 грамм коньяка появилась легкая бодрость в теле. Мельком глянув на часы, решил идти к Гоголеву, вдруг раньше освободиться. Мир СССР, окраина Минска, тяжелая танковая рота капитана Куницына, 18 июля, 15 часов 12 минут. И что, выдержала? Недоверчиво спросил невысокий рыжий танкист. Сам посмотри, там два сердечника торчат, ответил Плохиш. Вместе с Рыжим встали еще 6 пришлых танкистов и стали осматривать башню, как наиболее пострадавшую часть, на предмет пробоин. Остатки роты капитана Куницына после рембата ждали погрузки на железнодорожной станции, их отправляли вместе с экипажами на завод, где временно расквартировался КБ, проводивший модернизацию танков. Однако приказ из штаба фронта перейти в подчинение представителя генштаба фактически вернул их с платформ. За 2 часа с момента приказа они успели занять позиции на окраине города. То, что Минск готовит к сдаче, особо не обсуждалось и не афишировалось тоже, но все про это знали. Представитель генштаба, тучный полковник с фамилией Брадман, не только снял роту с погрузки, но даже велел вывести все способные стрелять танки из рембата и подготовить из них неподвижные огневые точки, подчинив их все Куницыну. Вот сейчас как раз экипаж КВ-2, которого притащили на тросе и столкнули в неизвестно кем вырытой капонирой, башня которого торчала в 30 метрах от танка лейтенанта Хакимова, обсуждали прошедший 6 дней назад бой, проходивший в 30 километрах от Минска. Незнакомые танкисты не только осмотрели КВ-шку снаружи, но и изучили ее изнутри. Да, как только броня выдержала, нас вон с первого выстрела срезали. Прямое попадание в двигатель, хмуро проговорил командир двойки старший лейтенант Проса. Это экспериментальные машины. Скоро в общий выпуск пойдут, ответил Хакимов, гордо оглядывая свой танк. Пока Плохиш рассказывал неверящему Рыжему, который, кстати, тоже был мехводом, про ходовую, Апанин в красках описывал попадание их снаряда в лобовую броню тройки. У того аж двигатель вылетел сзади, показалось наконец МК полковника. «Товарищи командиры, попрошу подойти ко мне», — приказал он, расстелив на капоте карту. Командиров осталось 11. Это только в самоходках командовали сержанты. В остальных танках, даже зенитных, командиры были в званиях не ниже младшего лейтенанта. «Так, товарищи командиры, ваша задача». Возвращаясь к своему танку, капитан Куницын размышлял над поставленным заданием. Танков осталось 11. 8 КВ, 3 34-ки, 2 самоходки и зенитки. Да еще эти пришлые. Хотя, 2 КВ, 2 и 1 тоже неплохо. Но куда мне 8 Т-26-х? Да еще у одного башня заклинена. Вон экипаж починить пытается. Металлолом. А вы что скажете, товарищ капитан? Отвлек комроты от размышлений вопрос одного из подчиненных, командира батареи самоходок старшего лейтенанта Скворца. Оказалось, шедшие рядом командиры вслух обсуждали тот же приказ, а приказ был странным. Было бы неудивительно, если бы их поставили оборонять город, перекрыв шоссе или другие важные подступы. Однако приказ был довольно четок и немногословен. Не оборонять, а именно охранять группу специалистов из Москвы и спецбатальон, которые сейчас как раз разгружались на станции. Вообще-то практически все железнодорожные пути были уничтожены, осталась только одна ветка на Минск, которую охраняли особо, но и она была готова к уничтожению. Дорога в основном использовалась для вывоза поврежденной и сгоревшей бронетехники, которую почему-то эвакуировали, даже если восстановить ее невозможно. Также трофейную технику и, конечно же, раненых. Санитарные поезда курсировали по ней постоянно, так что ничего удивительного в прибытии не было, они и сами должны были отбыть по этой единственной нитке, снабжающей войска у города. Странный приказ. Да нет, товарищ капитан, мы тут обсуждали, что за батальон нам нужно охранять. Да это и так понятно. Опять что-то новое будут испытывать в боевых условиях, отмахнулся Куницын. Как ни странно, в этом он не ошибся. Когда подошел батальон, они увидели оружие, которое несли бойцы. Пулеметы, что ли? Странные какие-то, на треногах. Тяжелые, наверное, обсуждали сидевшие на броне ближайшие бронемашины танкисты. Как и для танкистов, для спецбатальона тоже были подготовленные позиции. Окопы полного профиля, а не привычные и ненужные ячейки. Охрана из бойцов НКВД никого к ним не подпускала и отслеживала все перемещения рядом чужих бойцов. Особенно охрана крутилась у 10 молодых командиров со странным оружием в руках, которое они то и дело закидывали на плечо и как будто прицеливались. Расчет 3 человека, первый номер, второй, третий точно подносчик, профессионально оценил бойцов спецбата Куницын. А эти? Поинтересовался Проса, кивнув на непонятных командиров. В ответ комроты только пожал плечами. Однако, к удивлению танкистов и роты танкодесантников, которые тоже с интересом наблюдали за прибывшими, оружие на бруствер они не устанавливали, а только приготовили позиции. «Воздух!» – раздался крик наблюдателя. Танкисты спокойно стали укрываться, лениво наблюдая за небом. Это был уже не первый налет, и парни ожидали увидеть очередной воздушный бой. Что-что, а воздушное прикрытие города было на высоте. Первыми захлопали зенитки, неротные, те молчали, не выдавая свои позиции. Через минуту они смолкли, в дело вступили истребители прикрытия. Немцы шли двумя эшелонами. Первыми истребители расчистки воздуха, вторыми уже сами бомбардировщики. 10 мессеров и 30 юнкерсов, пробормотал Плохиш. Наверху еще 4 мессера. Вон, видишь, ткнул пальцем в точке под облаком сержант Панин. Наших мало, 6 только, вздохнул Плохиш. Это да, черт, прорвались все-таки, стукнул кулаком по брустверу Панин. В это время Маск-Сити сползли с ротных зениток, и тонкие 57-миллиметровые стволы приподнялись и, как будто принюхиваясь, стали выискивать свои жертвы. «Ща им дадут», — радостно усмехнулся Плохиш. У него была причина для уверенности. Во время следования к месту первого боя на них наткнулось звено лаптежников, которые куда-то шли. Реакция зенитчиков была незамедлительной. Несколько коротких очередей и 3 костра на земле. «Может быть», — не совсем уверенно ответил Панин. «Чего опять?» — недовольно спросил Михват. «Те на бреющем шли, а эти на километровой высоте», пояснил свои сомнения сержант. Однако наводчик ошибся. Высота не стала преградой для ЗСУшек, и через секунду в слегка разобщенный после прорыва строй бомбардировщиков полетели первые снаряды. «Горит!» — радостно воскликнул Плохиш. «Смотри, еще один!» «Вижу! Молодцы наши соколы, а то разлетались, понимаешь!» — довольно кивнул сержант. Несколько бомбардировщиков освободились от своего груза и, судя по взрывам и сильным пожарам неподалеку от воинских складов, сбросили его туда, куда надо. После того, как последние юнкерсы стали удаляться, стараясь сбросить с хвоста четверку яков, которые только что подоспели, видимо, дежурное звено, капитан Куницын покинул противовоздушную щель. Первое, что он отметил, это довольное лицо полковника, провожающего взглядом немецкие самолеты. «Капитан, передайте приказ на отдых. Противник подойдет к городу через 2 часа». «Есть», — козырнул Куницын и, развернувшись, направился к своей роте. После докладов всех командиров, что в расположении все в порядке, еще бы их не бомбили, капитан отдал приказ на оборудование запасных позиций. Отдых отдыхом, но вбитые в него советниками азы танковой тактики засадных боев требовали действовать. И под рев двигателей зениток, менявших свои позиции, бойцы, взяв в руки лопаты и кирки, направились на оборудование ложных и запасных позиций. Через 3 часа пришел злой полковник, ругающий наших сталинских соколов, разбомбивших понтонный мост, по которому переправлялись немцы. «Теперь даже не знаю, что делать. Может, саперов им в помощь отправить?» — горько пошутил Бардман. Посмотрев на недоумевающих командиров, он пояснил: «Не успеют они сегодня мост починить и переправиться. Ладно, капитан, отбой. Завтра их ждать будем», — махнул рукой полковник и направился к своей машине. Закинув пакет с пайком на заднее сиденье машины, я направился в управление. Гоголев был занят, так что пришлось подождать в приемной, когда из кабинета выйдут люди. «Проходите», — кивнул секретарь генерала в форме старшего лейтенанта. «Посиди пока, изучай последние новости. Я сейчас», — кивнув на папку, сказал Гоголев, широким шагом выходя из кабинета. Судя по его виду, что-то срочное. Подхватив папку, я присел на один из стульев у шкафа. Ну что тут у нас? Отчеты. О, а это что? Дневник? Ну-ка, взяв в руки слегка потрепанную тетрадку, открыл первую страницу. На лицевой стороне был приклеен бланк. Копия дневника плененного в лесочке под Сосновкой командира танка, старшего капрала войска польского Матеуса Дубожинского, взят в плен подразделением белорусской армии у объекта 2 в приграничном конфликте, передан белорусской СБ представителем НКГБ в республике, принят капитаном НКГБ Смеловым Александром Николаевичем, 5 июля 2011 года. Ну вот, кажется, началось. Около часа назад, в 21.00 была объявлена боевая тревога, и уже в 21.30 было произведено общее построение нашего танкового батальона. Перед нами была поставлена боевая задача – внезапным ударом захватить секретный военный объект противника, расположенный, как мы и ожидали, на территории соседней Беларуси. Впрочем, все это когда-то принадлежало нашему великому государству, и настало наконец время для восстановления справедливости. Особо радует, что именно моей танковой роте предстоит оказаться на острие атаки. После построения, загрузив боеприпасы и отдав приказание экипажу моего «Леопарда» о дальнейшей подготовке к маршу, как и полагается истинному польскому шляхтичу, уделяю немного времени своему дневнику. Должны же мои будущие потомки знать о том, что их предок участвовал в воплощении в жизнь идеи о Великой Польше от моря и до моря. Поэтому предстоящие судьбоносные для нашей страны события постараюсь описать как можно более подробно. Экипаж моего танка, как мне говорили мои друзья, втихомолку посмеивается над литературными упражнениями своего командира, но я не беру это в голову. Это ведь у меня древний шляхетский род, идущий еще со времен первых польских королей, а они и про своих дедов-то мало что знают. Ладно, ближе к делу, времени осталось совсем немного. Колонна отправляется ровно в 23 часа. Сейчас нам предстоит выдвинуться в район пограничного перехода через Бук и ожидать там приказа о пересечении границы. 6 июля 2011 года. В 1:25 ночи вышли на заданную позицию, не доехав где-то с полкилометра до нашего пограничного пункта. Тут нас уже ожидал ранее прибывший пехотный батальон на бронетранспортерах. С ним нам и предстоит взаимодействовать в дальнейшем. Сразу по прибытии командир роты собрал командиров взводов и танков на небольшое совещание. С нами он обговорил дальнейший план действий и дал команду отдыхать до особого распоряжения, что мы и сделали, выставив предварительно караулы. Остальные танки батальона остались где-то позади, у них была своя задача. Ладно, теперь надо поспать, так как вставать придется рано. В 3 часа утра поступил сигнал подъем. Все наскоро перекусили и стали готовиться к операции, которая назначена на 4 часа утра. Наверное, дневник продолжить удастся не скоро. Леопард, конечно, не древний Т-72, на котором довелось служить моему отцу. Идет плавно и ровно, но в движении не очень-то попишешь. Но, главное, мы идем вершить справедливость. Мой прадед, сгинувший в Катыни от проклятых большевиков, мною бы гордился. Я удивляюсь, что такое мнение разделяют почему-то не все мои сослуживцы. Кстати, моя бабушка показывала письмо от деда, которое он послал ей из плена. Оно, правда, почему-то было датировано сентябрем 1941 года. Но тут нет ничего удивительного. Мой покойный дед утверждал, что проклятые большевики переправили дату, чтобы замести свои кровавые преступления перед польским народом. Я ему верю, и мы им это припомним. Колонна бронетехники, готовая к победоносному маршу, уже выстроилась. 2 взвода роты, включая и мой второй, возглавили ее. Остальные танки пристроились к хвосту колонны. Сейчас тронемся, до старта остались считанные минуты. Уже светало, и тут произошла непредвиденная остановка. Подъехали к какой-то деревушке Чернавчицы, если верить GPS-навигатору, и только тут выяснилось, что местечек Сосновка целых 2 штуки. Одно недалеко от нас, в 4 километрах, а до другого, километров 70. Проклятые штабные крысы, опять что-то там перепутали. От командира роты нам поступила команда на остановку, и он сейчас по радио уточняет маршрут. А я вот занялся опять дневником. Доехали, кстати, довольно быстро. Почти без стрельбы. Ну, вмазали пару раз по зданию таможни, да пару-тройку постов милиции по дороге раздолбили. Что интересно, белорусы даже не сопротивлялись. Наверное, от страха заранее разбежались. Недаром же они годились только прислуживать моим предкам. Впрочем, что-то и на шоссе машин не видно совсем. Даже когда мы проезжали почти рядом с Брестом. О, кажется, с маршрутом разобрались. Мой радист говорит, что поступила команда заводить двигатели. Проклятые белорусы. Ну не умеют они честно воевать. С открытым, как говорится, забралом. Не зря, выходит, их наши нынешние союзники немцы недочеловеками в ту войну называли. Если бы они с немцами тогда так же честно воевали, как и мы, доблестные поляки, то СССР не продержался бы и месяца против вермахта. Вот и мы сегодня надеялись, что война будет честной. Теперь понимаю, зря. А ведь сперва все вроде как по нашему плану шло. Мы свернули направо с шоссе на какую-то проселочную дорогу. Не прошло и 10 минут. Как вся наша едва ли не километровая колонна втянулась на эту, с позволения сказать, дорогу. С моего танка уже стало видно большое скопление разнообразной военной и не только техники перед каким-то лесочком. Мы даже успели дать несколько выстрелов туда, и вдруг дорога под нами будто взорвалась. Тут же справа от колонны заработали многочисленные пулеметы и РПГ. Эти звуки ни с чем не спутаешь. На недавнем учении приходилось уже их слышать. Я и не помню, как выскочил из своей горящей машины. Больше никто так и не успел спастись из моего экипажа. Только и успел сделать пару шагов от машины, как сзади раздался сильнейший взрыв. Взорвался боекомплект, следовавший за нами БМП. Взрывной волной меня откинуло на несколько метров от машины. Совершив незапланированный кувырок в воздухе, со всего маху приземлился на спину. Правда, ничего жизненно важного себе не повредил, отделавшись только легким испугом. Зато на всю жизнь запомню кувыркающуюся в воздухе вместе с кучей каких-то ошметков башенку бронемашины и горевший как свеча мой леопард. Большинство уцелевших рвануло к видневшемуся вдалеке лесочку, огибая слева по дуге скопление замеченной нами техники. Поднявшись, я направился туда же. Мне стыдно признаться, но так быстро бегать мне еще никогда не доводилось. Но и оттуда началась стрельба, пусть и не такая сильная. И тут я со всего маху провалился в какую-то яму, полузаросшую травой и мелким кустарником. Возможно, это меня и спасло от неминуемой смерти. И я решил в ней затаиться. А там, видно будет. Через пару минут после моего падения стрельба вдруг стихла. Осторожно выглянув, заметил, что мои уцелевшие сослуживцы останавливаются, подняв руки вверх, а со стороны леса к ним направляются вооруженные люди в форме. И вот сижу в своем нечаянном убежище и записываю впечатления. Удивительно, но я даже не потерял мой командирский планшет. Хорошо в падении под руку попался, а то бы не вспомнил про него. Как ни странно, это действует на нервы успокаивающе. Я понимаю, что через короткое время местность прочешут и я буду обнаружен. Такой позор. И как хорошо, что Катынь не в Белоруссии расположена. Я люблю своего прадеда, но что-то не хочется встречаться с ним так рано. На этом дневник обрывался. Почесав затылок, я посмотрел на генерала, который за время чтения успел вернуться, поругаться с кем-то по телефону и сейчас подписывал и изучал какие-то бумаги. Закончил, отложив последний листок, я молча кивнул. Сверху приказали просветить тебя по последним новостям. Даже не ожидал. Все можно узнать, не наглей, только общие сведения. Понятно, что там за конфликт с Польшей. Проблемы будут, а то Коротич общими фразами отделался. Не думаю. Видишь ли, позавчера произошел трагический случай в правительстве Польши. Несчастный случай, взрыв бытового газа. Но погибли многие видные политические деятели страны, включая президента и его ближайших советников. Сейчас пока новый не выбран, но те, что выставили свои кандидатуры, намек поняли. Америкосы натравили их, скорее альянс из нескольких стран. Америка ненавиду, но думаю, руководит именно она. Поставили представителей во главе Англии, а сами за их спиной и командуют. Это точно, наша разведка известия принесла. Забавно, раньше именно Англия всех с нами стравливала, а сейчас она марионетка. Все возвращается на круги своя. Возможно, генерал быстро разложил на составляющие всю политическую обстановку в 2011 году, то есть в моем мире. Едко прошелся по правительству Украины, поругал правителей России. Я спросил о белорусских спецах. У многих ведь семьи там остались. И пока человек в 41-м сидит, его семью в 2011-м хотят замочить общечеловеки. Генерал ответил, что этот вопрос решен. Они переведены сюда и поселены в 80 километрах от портала в одном из вновь построенных сел. Так что белорусские, Российские и небольшая толика украинских офицеров уверены в своих тылах. А Нахимов как, адмирал? Поинтересовался я. Мир царя меня интересовал больше. Старый мир ушел в прошлое. А что, адмирал? Переговоры все еще идут, но уже заканчиваются. Все, что ты предложил императору, расширили и немного пересмотрели, но суть остается та же. Николай ввязывается в войну, делает вид, что отступает, терпя поражение за поражением, и не идет на переговоры. А дальше уже наша работа. Правда, насчет наших будущих баз на территории империи никак не могут договориться, нам нужно минимум 7, а они стоят на 3. Одну у портала и в морских портах. А остальные офицеры? Ты про учебу? Да. Нахимов и его зам Ульянов ведут переговоры, а остальные, согласно договору, направлены на учебу. Кто куда, но в основном в Академию Генштаба, будут постигать управление крупными воинскими соединениями согласно их специальностям. А Ульянов? А что Ульянов? Ну он же жандарм. Ну и что, товарищ Берия решил направить его в НКИТ, пусть иностранных шпионов учится ловить, а то они там у себя совсем мышей не ловят. Мы проговорили вместо 20 минут, выделенных мне генералом, почти час, пока не зазвонил телефон. Ответив, он положил трубку и, вставая, спросил: «Ты сейчас к себе? Обои клеить, знаете уже, в курсе». Закончил я, даже мебель завез. Остались ванная и туалет, но пока материала нет. Плитку заказал, привезти должны. А новоселье сегодня, так что к 8 не побрезгуйте. Отмечать будем. А почему нет? В 8 значит? Да. Обещать не буду. Постараюсь. Хорошо, будем ждать. Машину здания прибавилось, однако выезд перегорожен не был. Подойдя к своему хантеру, который мне пригнали согласно заявленному списку, махнул рукой охране в другой машине и, запрыгнув на сиденье, рванул домой. Родители приехали, как и договаривались, в 6 вечера. Подойдя к двери и не обращая внимания на постоянно трезвонивший звонок, открыл дверь и уронил челюсть на грудь. На площадке стояла мама, но как она стояла? В черной кожаной куртке, в красной косынке, в зеленых галифе, в сапогах и, главное, с маузером на боку. Подбоченись, она ехидно смотрела на меня. В это же время меня ослепила фотовспышка. «Все, снял», — сказал отец, убирая фотоаппарат в чехол. «Рот закрой, это уже мне мама». «И что это было?» «Развлекаемся мы. Ты уже четвертый за сегодня», — хихикнула она, входя в прихожую. «Ясно. Делать вам больше нечего», — буркнул я. «Вот привереда, мы тоже веселиться любим. Лучше б на даче грядками занимались». «С чего бы это? Я в попечительский совет нашего района вхожу. Должность дали. Начальник по особым вопросам», — гордо сказала мама. «Это чего? Все, что непонятно, ко мне несут. Разбираюсь. Ладно, давай на ремонт твой посмотрим. Мало того, что нас не приехал навестить, так еще не позвал помощь». Поводив родителей по комнатам, показал весь косметический ремонт. «А Аля где?» «На работе. Будет через час». «Хорошо. Вечер удался. Приехал не только Воронов, но и генерал, так что посидели хорошо, стол был отличный. Окраина Минска. Тяжелая танковая рота капитана Куницына. 19 июля. 10:08. Вытирая пот со лба белым платком, к капитану Куницыну подошел полковник Брадман. «Ждите. Через час, по словам разведки, они подойдут к нам», присев на крыло танка, сказал он. «Так быстро, товарищ полковник?» Искренне удивился Куницын, опуская бинокль. «А что, тут всего 20 километров». Капитан недоверчиво нахмурился. Он хоть и воевал всего неделю, но повадки противника изучить успел. Да и другие встреченные командиры делились опытом и советами. По его личному мнению, немцы появятся у города ближе к вечеру, о чем он и сообщил Брадману. «Почему вы так решили, товарищ полковник?» Немцы за месяц боев поумнели и не прут вперед кавалерийским наскоком. Основную массу танков мы у них выбили, и сейчас они их берегут, готовя к прорывам, так что вперед идет простой ганс. Будьте уверены, пока саперы каждый метр дороги и обочин не проверят, вперед они не пойдут. «Да», — задумался полковник. «Точно, товарищ полковник, думаете, почему у нас в боеукладке 70% осколочные? Мы 6 дней назад тут последнюю боеспособную танковую часть побили, так что нет у них бронетехники. Автотранспорт только. ХМ. Посмотрим. Пойду напрягу разведку, пусть с них глаз не сводит». «Да, кстати, капитан, а почему они еще и обочины проверяют?» «Да наши подрывники минируют так, что поражающий элемент накрывает за раз до 100 метров дороги. Закладки обычно по обочинам. Это фугасы на дорогах ставит, пояснил Куницын. Понятно. Через полчаса Бродман вернулся. Вы были правы, судя по движению, они здесь будут ближе к вечеру. Хотя мы все мины деактивировали, все равно опасаются. У них еще и с саперами проблема, товарищ полковник. Наши снайперы не только за офицерами охотятся, но и за саперами. Первые пылевые облака появились ближе к 4 пополудни. Первым ехал грузовик с набитым мешками с песком кузовом. Смертник у них там, что ли? Опуская бинокль, вслух поинтересовался недавно прибывший младший лейтенант, корректировщик гаубичного дивизиона, расположенного за городом. Действительно, может, доброволец, товарищи командиры, вы о чем, к бою? Рявкнул Куницын. Все шустро разбежались, кто по своим танкам, кто в окопы, а кто и вообще в тыл. Ждать пришлось почти час, пока не появились пехотинцы противника. Действовали они как-то неуверенно. Остановившись в 3 километрах от окраины, стали рассредоточиваться. Несколько раз блеснули линзы биноклей. Вот прошуршал и ударил первый снаряд. Помнит бойню под Кабриным. Усмехнувшись, крикнул лейтенант-корректировщик, вжимаясь в стенку окопа. Один из снарядов разорвался метрах в 40, осыпав щель коньями земли. «Ты там был?» – поинтересовался старший лейтенант Скворец. Сам он посадил на свое место сержанта, решив также корректировать огонь своих самоходок из окопа с помощью окопной трубы. Благо выносная радиостанция у них была. «Был», – кивнул лейтенант. «Я сначала войны воюю. Еще когда немцы первыми начали артподготовку, мы им стали отвечать. И как это было?» «Да обычно. Подняли за 3 часа, вручили карты с местоположениями вражеских войск, велели приготовить дивизион к бою и ждать. А когда немцы открыли огонь по пустым казармам, мы и ответили. Дальше рутина. Передвигались с места на место, прятались от авиации, стреляли, стреляли и стреляли». «Понятно. Черт, близко лег». Отряхнув воротник, недовольно крикнул Скворец. «Вы отвечать будете? Только по приказу». Отрицательно покачал головой лейтенант. Артобстрел шел более часа. Видимо, недостатка в боеприпасах у противника не было. Авиация противника в небе не появлялась. Наши летчики хорошо прикрывали воздушное пространство над Минском. Летиха раз 10 посылал связного по переходам к полковнику, не доверяя телефону, узнать, когда можно ответить, но возвращался тот с одним и тем же. Огня не открывать. И чего тянут? Я уже все засек. Звукари отработали по полной. Против нас 8 батарей и 2 дивизиона работают. Недовольно пробормотал лейтенант, когда артобстрел внезапно стих.